Глава 18. Хантер. Чейз прислал какое-то странное сообщение. Сказал нам немедленно приехать в школьную столовую. Мои руки настолько грязные, что я вымазал весь экран, пока читал сообщение. С разницей в пару часов получены сообщения от него и Уиллоу. Мой младший брат никогда не был паникером, но мне кажется, это послание буквально сквозит этим ощущением. Ребята бьют меня по плечу. Мы сегодня закончили непростую работу. Провонявшись дерьмом, убирали конюшни одного из наших фермеров. Деньги не пахнут, не так ли? И работу не выбирают. На моей одежде остатки дерьма, а на ботинках куски сена вперемешку с отходами жизнедеятельности. Душ — это то, что необходимо. Но за неимением времени я оттираю приставшее к моей одежде. Быстро протираю щеткой и губкой, намыленной жидким средством. Ботинки проходят точно такую же обработку. Но, боюсь, отбить вонь сможет только хорошая стирка. Мои натруженные руки отмыты, по мере возможности от всего. Но они потрескались на холоде, а обветренная кожа саднит. Пот, который насквозь пропитал мою толстовку, можно практически выжимать. Набрасываю на плечи куртку и надеваю шапку. Влажные после мини-стирки штаны продувают леденящим воздухом. Ботинки громко хлопают по лужам, которые еще час назад были снежинками. Сажусь в холодную машину и съеживаюсь. Зубы бьются друг об друга, и то, что мне казалось невыносимой жарой, превратилось в леденящий холод. Растираю между собой руки, отогреваю дыханием. Пора бы уже прикупить перчатки. Принюхиваясь к себе, от меня несет как отмерено. Дорога до столовой занимает без малого 35 минут. Я выруливаю в один из районов, чтобы сократить путь, но останавливаюсь посередине двора, практически вписавшись в бетонный блок, которым преградили путь. Этот город – огромная яма. Если не сделают нормальные дороги, моя машина скоро развалится на части. Попадаю задним колесом в яму и начинаю шлифовать. Приходится сдать назад и выкрутить максимально руль. Грязь разлетается по сторонам, но мне удается зацепиться за асфальт и, наконец, выехать. Телефон зловеще молчит, как и мои братья. Я предполагаю, что-то случилось. Парни решили не сеять панику. Терренс обычно многословно заполняет эфир нашей общей беседы, но и он не особо разговорчив сегодня. Проезжаю дом Уиллу. Свет не горит в окнах, хотя в такую погоду ничего не видно. Мы стараемся включить электроэнергию при всей нашей экономности, иначе приходится передвигаться в потемках. Поправляю шапку, добавляю обогревание в машине. Иначе завтра я слягу с бронхитом или чем похуже. Школьная парковка пустая, за исключением нескольких новых машин преподавательского состава. Ну и урода, которого все не переваривают. Останавливаю машину. Не с первого раза удается захлопнуть дверь. Руки тут же зябнут, пока я засовываю ключ, чтобы закрыть это корыто. Пересекаю территорию, которую уже присыпали какой-то смесью. Дорожки очищены и приведены в порядок. Уборочная компания работает отлично. После череды случаев с глупыми смертями. Типа поскользнулся, упал, умер. Дергаю двойные двери. Практически сразу нахожу моих братьев. Чейз стоит над двумя парнями. И, судя по бейсболке, один из них Терренс. Снова принюхиваюсь. Моя вонь отбреет желание стоять со мной рядом. Надеюсь, Уиллоу простит мой рабочий вид. Киваю в знак приветствия девушке, работающей в столовой. Она беспокойно смотрит на компанию посередине зала и исчезает в подсобном помещении. Чейз обращает на меня внимание. Дергает головой, чтобы я подошел. Становлюсь рядом с ним, и он морщится. Зачем-то лезет в рюкзак. Отдает мне одноразовые перчатки. Показывает, чтобы я одел их. Подозрительно кошусь на него. Но делаю, как он хочет. «Что за сборище?» Указываю на Ван Кампа, сидящего с огромными глазами и мокрой головой. «У тебя в заднице кол застрял. Где Уиллоу?» Чейз отходит на расстояние от меня и обрызгивает одежду каким-то одеколоном. Пахнет лучше, но излишне рисковато. Терренс громко чихает около трех раз и вытирает слезы, выступившие из глаз. «Вы, блин, шутите! Сейчас стало намного хуже! Мало того, что от этого несет! Как ты, кстати, дружок? Глотнул урины? Может, выйдем на улицу?» Терренс встает, хватает Ван Кампа за воротник куртки поверх бомбера, тянет сиденье. «Да я не знаю ничего! Отвали, придурок!» Возмущается наш общий знакомый. «Чейз, вы меня уже час маринуете!» Молча Терренс тащит его к двери, посылает ослепительную улыбку девчонке и приставляет палец к губам. Мне кажется, он спал с ней однажды, Вожделенные глаза, посылаемые ей, заставляют меня вздрогнуть. Она уж точно будет молчать. Чейз равняется со мной. Мы выходим на улицу. И я замечаю у него в руках утренний выпуск газеты и телефон Уиллоу, который он тут же передает мне. Красные пятна на скрученной в трубочке бумагу. Места зачеркивания. Примерно такая же валялась около нашего дома утром. «Мне к Уиллоу надо. Где она?» Спрашиваю у Чейза. Мы заходим за глухую стену школы, и Терренс без слов кулаком наносит гулкий удар в живот Ван Кампа. Тот дергается всем телом и падает на колени. «Как тебе вкус торжества, козел?» – спрашивает он. «Кто-нибудь объяснит, что произошло?» Мурашки, ползущие по моему телу, заставляют шевелиться волосы на моей голове от страха. «Где Уиллоу? И почему этот с мокрой головой? Едкая вонь, скажу я вам!» «С ней все нормально. Наверное, уже дома. Смотри!» Чейз снимает блокировку с телефона и показывает мне корявую статью, написанную в сомнительном блоге. «Я ведь не торчу в интернете днями». Смотрю подпись. «Ну, я был в туалете, когда он зашел в соседнюю кабинку». Я медленно поднимаю голову. «Он не смыл, и я взболтал его головой». Он приподнимает брови. «Ты окунул его в собственную мочу?» Я охерел с него. «В ауте». «Да ты читай, поймешь, что есть за что», отвечает Чейз. «Поступок, конечно, тот еще. Происшествие Тоскалузы. И что это за хрень? Этот дебил предлагает мне Виагру по сниженной цене или что?» Спрашивая у Чейза. Терренс сбивает Ван Кампа с ног одним ударом. «Да подожди ты!» Хмурясь с первых же строк анонима. Врач-гинеколог Роберт Чемберс из Тоскалузы, промышляющий незаконными абортами у несовершеннолетних, ровно год назад сделал его своей дочери. Потом со спокойной душой оплатил молчание медсестры и дальше продолжал практику. Интересно то, что не обратил на себя внимания случай смерти его горячо любимой жены при родах. Какова вероятность, что это случайность? Может, именно он стал ее убийцей? Кто же этот оборотень в белом халате? Я потерял дар речи. Снова и снова перечитывал эти строки. По сути, это группа в 50 тысяч человек. Кому есть дело до местного гинеколога? Если не брать в расчет количество репостов и лайков. Причем здесь он? Указывая на Ван Кампа, сидящего на холодном асфальте. «Девчонка, которую ты видел, сказала, что он подошел к Уиллу, толкнул ее пару раз, и потом появилась Джеки. Они недолго разговаривали, и Уиллу выбежала из столовой», — отвечает Чейз. Я отдаю ему телефон и газету. Подхожу к выродку, сидящему напротив. Подхватываю его за грудки и поднимаю. «Во мне клокочет такая злость. Я готов избить его до полусмерти только за то, что он обидел ее. Не говоря уже про последствия, которые они учинили». Толкаю его к стене. Куртка трещит по швам. Гулкий удар тела об кирпич. Коленом бью в живот. Ван Камп складывается пополам. «Сильно не бей. Тебе переломы не нужны. Он же побежит, как тряпка. Жаловаться и фотографировать побои». Чейз с видом видавшего специалиста. Крутит в руках еще чужой телефон в перчатках. «Любой синяк потом будет списывать на то, что мы в сговоре». «Чего ты молчишь, урод?» Я наклоняю голову, заглядывая в его глаза. «Вы в курсе, сколько вам будет стоить бессмысленное обвинение? Что ты сказал ей?» Этот урод молчит. Бью его ладонью по лицу, дергая за волосы, отросшие на макушке. Задираю голову так, чтобы он смотрел на меня. «Сама суд, гаденыш, устроил!» Плюю ему в лицо и снова пинаю, теперь уже в пах. Он громко стонет и оседает на асфальт. «Я найду тебя позже. И обещаю, ты будешь рыдать, тварь!» Чейз и Терренс оттаскивают меня от него, когда я замахиваюсь, чтобы ударить по его голове. «Это была идея Джеки!» — воет он. «Она попросила припугнуть!» «Да ладно! А ты побежал в поддержку!» Парень отползает к стене. Закрываю голову руками. Пинаю его по ботинкам. «Урод трусливый! Если кому-то скажешь...» «Ты будешь глотать свои сопли и слезы! Обещаю!» Снимаем синхронно перчатки. Бросаем в ближайшую урну. Терренс закидывает в рот жевательную резинку и протягивает нам. Мы выходим втроем из-за школы. Чейз показывает на камеру, что мы должны идти тем же путем, чтобы нас не засекли. Территория школы просматривается только с центральной дорожки. Мы идем вдоль здания. Терр заходит в школьную столовую. Мы видим, как за стеклом он улыбается девочке, целует ее в губы, чем нисколько не удивляет нас с братом. Они отходят от стекол. Нам видны только их силуэты. Кажется, он передает ей что-то. Чейз бьет газетой по своему бедру в ожидании. «Что вы задумали?» – спрашиваю его. «У девчонки брат может хакнуть сайт. Для этого нужен телефон с данными Кампа. Он вскроет почту, и Джеки будет в полной жопе. Камп даже не пикнет, что я его взял. Но они себе вырыли очень глубокую яму». Откуда такие темные мысли у моего младшего брата? Он выглядит как сладкий мальчик, который будет кататься на Феррари и ставить челку гелем. «У вас есть что-то на Джеки?» Мы садимся в машину. Кажется, Тер решил не только передать телефон, еще и побаловать своего малыша. «Найдем», — раскрывает газету. Указывает на кружки. «Уиллоу хочет, чтобы ты учился в университете. И, судя по всему, чтобы мы все вместе жили в одном доме». Я улыбаюсь. Она и не на такие мысли способна. Машина заводится. Долго рычит. Выпускаю в воздух черные клубы дыма. Верчу в руках телефон Уиллоу. Она сейчас дома с Леони. Следующее место, куда мы должны поехать. Они отобрали у нее его. Дергаю предмет в руках. Кладу в бардачок. «Нет. Девочка, говорит, нашла его на столе рядом с газетой. Так ты настроен прекратить страдания Уиллоу? Отправишь документы в Алабамский?» – допытывается он. Терренс с довольной мордой выходит из столовой, подтягивает джинсы и поправляет куртку. «Почему он такой выродок?» – увожу его от разговора. Глядя на него, кажется, что в жизни нет проблем вообще. Тер вытаскивает спички из кармана и засовывает в рот. Запрыгивает в машину, уже распахнутую для него, и улыбается. «Уиллоу решила все за нас. Порадуем нашу девочку!» Чейз бьет ему подзатыльник. Тот чуть ли не глотает спичку. «Да ладно тебе! Она нас всех любит! Просто Хантера немного больше!» Чейз ковыряется в своем телефоне. Я выезжаю на дорогу. Кожа на костяшках в нескольких местах кровит. Можно будет списать на тяжелый рабочий день. Мы все сидим в тишине. У каждого свои мысли. То, что теперь у отца Уиллу огромные проблемы, нет сомнений. Его вполне могут посадить. Вот что делает маленькая месть подлой соплячки и безмозглого придурка. Для меня вообще непонятны все эти сплетни. Раньше социальные сети использовали для того, чтобы передать важную информацию. Сейчас же это выброс говна в массы. Народ хавает все, как долбанный ненасытный пылесос, лезет во все склоки и впитывает губкой сплетни, грязь, все то, что преподнесут для них. Хлебом не корми, но дай спрятаться за аватаркой и гадить людям. Волны негатива захватывают человечество. И все рады в этом участвовать. Пример принцессы Дианы и работы желтой прессы, которая преследовала ее и привела к гибели, ничему не научили. Сейчас не ценится добро и то хорошее, что осталось в нас. Милые щенки и котята уже не интересны. Все хотят обсудить чью-то личную жизнь, не боясь однажды стать таким же посмешищем. То, что произошло с семьей Чемберс, напрямую связано со мной. Я представляю, как себя чувствует человек, спокойно работающий, и вдруг ему сообщают, что теперь он убийца из-за поста ребенка, учащегося в старшем классе. Кто мне объяснит, что происходит с человечеством? Когда проблемы войн, безработицы и голода стали менее важными, чем желтушные новости о том, кто с кем спал? Там машина ее отца. Терренс приоткрывает окно, чтобы впустить свежий воздух. Я бы на твоем месте не ходил к нему. Да, если ты не дурак, чтобы лезть на рожон. У мужика сорвет крышу и все. Я пойду. Перелезть к глыбе через глыбу невозможно. Поэтому Терренсу приходится выйти, чтобы Чейз вытащил свою тушу. Плечи моего брата напряжены. Он без шапки ныряет лицом в широкий синий шарф. Его черные волосы раздувает ветер. Но безупречная прическа остается неизменной. Двери открывают. Из них выглядывает мистер Чемберс. Чейз с абсолютно спокойным лицом будущего правового работника отвечает на резкие слова мужчины. Кивает головой и идет к нам. Двери машины открываются. Тер меняется с ним местами. «Она уехала с мачехой!» Он хмурится. «Хорошо, что ты не пошел. Я тут прочел одну вещь. Думаю, он попадет под допрос». Откидываю голову на подголовник. «Меня радует, что Уиллоу с Леони. Не хватало еще сейчас нервотрепки с отцом. Я знаю, что у Хейли есть скрытые возможности и деньги. Кроме того, она нарыла интересную информацию. Но этого мало. Уверен, она может намного больше. Только мне нечего ей дать взамен. Услугу она давно уже оплатила. Есть одна идея. Давлю на педаль газа. Мы доезжаем до круглосуточного супермаркета. Парни удивленно переглядываются. Может, я сдурел и привез их на шопинг? Показываю им рукой в сторону парка. Ветер со свистом проникает под куртку. Замораживает мое лицо. Мы пересекаем игровую зону, длинную дорожку и упираемся в забор. Я нажимаю на кнопку вызова и ожидаю. Двери открываются. Втроем мы заходим на территорию семьи Хейли. Указываю на гостевой домик. Тяжелая дверь поддается, и нас встречает Хейли в обычном боевом раскрасе. Ну, обычном для меня, а не для них. Терренс не заинтересован в ней. Его больше привлекла приставка и несколько экранов карт игры. Чейз поправляет безупречные волосы, разматывает шарф и завороженно следит за розовой жевательной резинкой яркой брюнетки, которая надувается из ее губ. «С чем пожаловали?» Хейли растирает холодные руки и протягивает их для того, чтобы забрать вещи Чейза. «Вообще-то ты тут замерзнешь. Куртку оставь». «Да мне бы не сгореть!» Как-то совсем отрешенно отвечает Чейз. «У меня есть огнетушитель на этот случай». Она поворачивается ко мне. «Вот блин, жаль только, что не от противогаза. Ты где шатался, вонючий? Это кошмар какой-то, аж глаза режет». Она крутится вокруг своей оси. «У вас есть гамаши? Или какая-то одежда в рюкзаке? Я задохнусь». «Мы привыкли», — откликается Терренс, сидя к нам спиной и убивая кого-то в игре. «Пошел вон оттуда!» Место тут же занимается Чейзом, и они вдвоем убивают врагов. Хейли с удивлением поворачивается ко мне. «Может, мне им платить? Так и у меня будет время заняться более важными делами». «Я согласен», — отвечает Чейз. «Ты снежная королева. Чего так холодно здесь?» «Не твое дело!» Она отвлекается от их болтовни. Беру ее за локоть и отвожу в сторону. «Чего хотел? Опять Уиллоу?» «Нужна любая информация. Выписки, статьи, некрологи, сообщения от семьи. Что угодно. Можешь помочь?» Она берет мой телефон и читает обвинения, направленные в отношении отца моей девушки. «Эта хрень вся надумана». «Ну, за исключением легального аборта, о котором мы уже выяснили. Она несовершеннолетняя. Но там было указано по медицинским показаниям. Юрист есть знакомый. Разобрать, что вообще ему грозит?» Она закусывает губы, налепляет на них жвачку. «Я немного разбираюсь. Сработаемся, не парься», — отвечает Чейз, который вышел к нам. Скрестив руки, он смотрит на мои пальцы, все еще держащие Хейли, странным взглядом. «Как только оторветесь друг от друга, можем начать поиски». Чейз уходит к Терренсу. Мы с Хейли не поняли этого прикола. Развожу руки в сторону, пропуская девушку. «По крайней мере, попытаемся. Два гения — это еще лучше, чем один».